Волки. Тьма теплой августовской ночи, еле видны тусклые звезды, кое-где мерцающие в облачном небе. Мягкая, неслышная от глубокой пыли дорога в поле, по которой катится тележка с двумя молодыми седоками, мелкопоместной барышней и юношей-гимназистом. Пасмурные зорницы освещают иногда пару ровно бегущих рабочих лошадей со спутанными гривами в простой упряжи и картузы плечи малого в замашной рубахе на козлах на мгновение открывают впереди поля, опустевшие после рабочей поры, и дальний печальный лесок. Вчера вечером на деревне был шум, крик, трусливый лай и визг собак. С удивительной дерзостью, когда по избам уже ужинали, волк зарезал в одном дворе овцу и едва не унес ее. Вовремя выскочили на собачий гам мужики с дубинами, отбили ее, уже околевшую, с разорванным боком. Теперь барышня нервно хохочет, зажигает и бросает в темноту спички, весело крича «Волков боюсь!». Спички освещают удлиненное, грубоватое лицо юноши и ее возбужденное широкоскулое личико. Она кругло по-малорусски повязана красным платочком, свободный вырез красного ситцевого платья открывает ее круглую крепкую шею. Качаясь на бегу тележки, она жжет и бросает в темноту спички, будто не замечая, что гимназист обнимает ее и целует то в шею, то в щеку, ищет ее губы. Она отодвигает его локтем. Он намеренно громко и просто, имея в виду малого на козлах, говорит ей «Отдайте спички, мне закурить нечем будет». «Сейчас, сейчас!» — кричит она, и опять вспыхивает спичка, потом зорница, и тьма еще гуще слепит теплой чернотой, в которой все кажется, что тележка катится назад. Наконец она уступает ему долгим поцелуем в губы, как вдруг, толчком мотнув их обоих, тележка точно натыкается на что-то. Малый круто осаживает лошадей. «Волки!» — вскрикивает он. В глаза бьет зарево пожара вдали направо. Тележка стоит против того леска, что открывался при зорницах. Лесок от зарева стал теперь черным, и весь зыбко дрожит, как дрожит и все поле перед ним в сумрачно-красном трепете от того жадно несущегося в небе пламени, которое, несмотря на даль, полыхает с бегущими в нем тенями дыма точно в версте от тележки, разъяряется все жарче и грознее, охватывает горизонт все выше и шире, кажется, что жар его уже доходит до лица, до рук, виден даже над чернотой земли красный переплет какой-то сгоревшей крыши. А под стеной леса стоят багрово-серея три больших волка, и в глазах у них мелькает то сквозной зеленый блеск, то красный, прозрачный, яркий, как горячий сироп варенья из красной смородины. И лошади, шумно всхрапнув, вдруг диким галопом ударяют в бок, влево, по пашне. Малый на вожжах валится назад, а тележка со стуком и треском, мотаясь, бьется по взметам. Где-то над оврагом лошади еще раз взметнулись, но она, вскочив, успела вырвать вожжи из рук ошалевшего малого. Тут она с размаху полетела в козлы и рассекла щеку обо что-то железное. Так и остался на всю жизнь легкий шрам в уголке ее губ, и когда у ней спрашивали, отчего это, она с удовольствием улыбалась. «Дела давно минувших дней», — говорила она, вспоминая то давнее лето. Августовские сухие дни и темные ночи, молодьбу на гумне, ометы новой пахучей соломы и небритого гимназиста, с которым она лежала в них вечерами, глядя на ярко мгновенные дуги падающих звезд. «Волки испугали, лошади понесли», — говорила она, — «а я была горячая, отчаянная, бросилась останавливать их». Те, кого она еще не раз любила в жизни, говорили, что нет ничего милее этого шрама, похожего на тонкую, постоянную улыбку. 7 октября 1940 года.